Мы сегодня много говорили, слышали. Все мы слышали. Вы знаете, Слово Божье, оно живо и действенно, и оно как обоюдоострый меч для кого-то, который ничего не щадит. А для кого-то это книга радости. Да, книга радости, книга переживаний, книга слез. Я сегодня хотел бы вместе с вами говорить такую тему «Верность». Насколько мы ее понимаем, о верности. Так вот, послание к евреям, 10 глава. Я буду читать с 19 по 27 стих. Послание к евреям. Апостол Павел пишет евреям, народу Божьему. Все 10 глав и дальше он пытается пояснить им, от чего они пытаются отказаться. Но вот здесь интересно такое особое место. С одной стороны, оно очень замечательное, как елей на сердце. Но с другой стороны, там есть такие стихи, как меч обоюдоострый. И весь вопрос к нам, к нашим сердцам. Услышим ли мы то, что Господь нам хочет сказать, или нет? Смотрите, с чего Павел начинает. С 19 стиха. «Итак, братья мои, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожать противников, пожрать противников, простите. Аминь. Вот такое напоминание апостол Павел пишет народу Божьему. Народу Божьему, я не ошибся. Мы с вами народ Божий, и смотрите, с чего он начинает. «Имея дерзновение входить во святилище». Кто имел это дерзновение входить во святилище? Священники. Вот он, Павел, обращается к нам, сегодняшним верующим людям. Мы, имея дерзновение, слово «дерзновение» в русском языке означает смелое, решительное, дерзкое устремление к чему-нибудь. То есть мы с вами имеем это дерзновение входить во святилище. Имеем? Имеем. А дальше он поясняет и говорит, но не нашими заслугами, а посредством крови Иисуса Христа. Посредством Иисуса Христа, Его крови, пролитой на Голгофском кресте, мы имеем это дерзновение входить во святилище. Дальше что он говорит? Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Мы имеем это дерзновение. Мы входим во святилище. Но Павел говорит, да входите с искренним сердцем. С искренним сердцем. Не с лукавым сердцем, а с искренним сердцем, с полной верою, У каждого из нас есть вера, но понятное дело, что она проявляется по мере нашего взросления, как маленькие дети. Апостол Павел здесь же пишет в послании к Римлянам в 6 главе, он говорит, вам бы уже питаться твердую пищей, а ну вы еще младенцы, и вас нужно опять обучать. И вот он говорит, вступайте с твердою верою, с искренним сердцем, кроплением очистив сердца от порочной совести. Каким кроплением? Он чуть выше пишет, а что за кропление? Кровью Иисуса Христа. Вот кровь Иисуса Христа очищает всякого человека от греха, если он поверит. И мы сегодня имеем дерзновение приходить во святилище. И это дерзновение нам дает Иисус. И Павел пишет в 21 стихе, «И имея великого священника над Домом Божиим». Вот смотрите, что над Домом Божиим есть священник Иисус Христос. И если мы не приходим к святилищу, к престолу благодати посредством Его крови, мы не имеем с Ним счастья. Никакой. Так говорит Слово Божие. Это не я говорю. Так написано в Слове Божьем. Кто поверит, тому прощено будет. А кто не поверит, тому нет. Кто примет, тому Господь простит. А кто не примет, на том и останется. И вот мы с вами говорим и входим в это святилище. А дальше апостол Павел напоминает, как людям верующим. И он начинает с чего? «Будем держаться исповедания нашего неуклонно, ибо верен обещавший». Чему он верен, обещавший? То, что написано в 26-27 стихе. Смотрите, там написано. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противникам». Вот этому Бог остается верен. И это Он обещал. И это написано в Слове Божьем. И это об этом говорил сам Иисус Христос. «Верующий в Меня имеет жизнь вечную, а неверующий уже осужден». И Павел здесь напоминает, если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то уже не остается жертвы за грех. А в чем мы грешим? Павел здесь приводит и подчеркивает. Смотрите, первое, в 24 стихе, «Будем внимательны друг к другу». Почему он это говорит? Да потому что мы все тело Христово. Церковь и народ Божий – это все тело Христово. И мы каждый несем служение на том месте, в которое Господь нас призвал. И апостол Павел призывает и говорит, будем внимательны друг к другу. И мы говорим, что страдает один член церкви, страдает вся церковь. Церковь не может нести Слово Божие, не может делать то, к чему ее призывает Христос. Спасать тех, которые идут в погибель. Она не может. Но вот апостол Павел говорит, будем внимательны друг к другу, как? Поощряя к любви и добрым делам. Я понимаю, что у нас сегодня такой мир, что мы закрываемся, чем больше, тем дальше. Чем дальше, тем больше. Мы ставим заборы глухие, перегородки и так далее. И друг с другом не хотим иметь общения. Сегодня так мир диктует, что у нас есть общение посредством интернета. Но церковь – это организм, Это живой организм. Это братья и сестры. Это люди, которые приходят в церковь. И апостол Павел говорит и напоминает: будьте внимательны друг к другу. А мы сегодня внимательны друг к другу, братья и сестры. Давайте на себя посмотрим. Посмотрим, поощряем ли мы друг друга к добрым делам. И самое главное, к любви Божией или нет. Как мы поощряем? С долготерпением, 1 Коринфянам 13 глава, там написано, что я могу делать все, что угодно, но если не имею любви, мне в том нет никакой пользы, и я ничто. Как мы поощряем друг друга к любви и добрым делам? Как мы внимательны друг к другу? Посмотрите, на страницах Слова Божия есть яркий пример. Иов. Я не говорю, как поступали три человека, которые пришли его утешать, но вы посмотрите, что происходит. Они, увидев, что он страдает, написано, тут же собрались и пришли к нему. Вот это и есть внимательность, к чему призывает апостол Павел и говорит: будем внимательны друг к другу. Еще один пример: Давид и Анафан, что у них было? У них была дружба, у них было внимание друг к другу. Что происходило, когда Анафан видел, что Давид мучается? Он пытался вот своей внимательностью наладить отношения между отцом своим Саулом и Давидом. У него ничего не получалось, но он был внимателен к другу своему, он был внимателен к Давиду, он сопереживал, участвовал. Братья и сестры, как мы сегодня поступаем? Как мы сегодня это видим? Поощряем ли? Видим ли мы? Внимательны ли мы, что кто-то имеет нужду в чем-то? Или проходим мимо? Или делаем вид, что мне безразлично? Или, может быть, Петя, может быть, Даша, может быть, еще кто-то увидит? Апостол Павел говорит: будем внимательны друг к другу. И второй момент он говорит: не будем оставлять собрание нашего, как есть обычай у некоторых. Не будем оставлять собрание. Можно сделать вид, что у меня есть неотложные дела, и собрание оставить. Можно себе найти много отговорок, чтобы не пойти в собрание, в Церковь Божию. Брат не так посмотрел, не так на стол мне подал, не так подошел ко мне, стул мне не дал сесть, выгнал из собрания, сказав: уступи, это мое место здесь занято, и так далее. Много отговорок можно себе найти, очень много. Но Павел призывает и говорит: не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Сегодня у меня день рождения, я в собрание не пойду. У меня обычай. Сегодня у меня еще что-то случилось, я в собрание не пойду. У меня обычай. Сегодня у меня в музыкальной школе выступление, я в собрание не пойду, потому что мне нужно выступать. Но мы забываем одну маленькую вещь, что мы приступаем к святое святых. Мы выходим во святилище Божие. Мы не заслужили этого. Опять же, кровь Иисуса Христа позволяет нам это сделать. Но как мы относимся к этому? Как мы поступаем? Да, апостол Павел говорит: не оставляйте, но увещевайте друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. День оно – это день, когда Христос придет. Он придет уже не благодать нести, а меч принесет, наказание принесет, суд принесет. И вот апостол Павел говорит, не будем оставлять собрание своего. И Слово Божие говорит нам много примеров. Вспомните брата Петра. Когда Христос говорил с ним, когда давал понять ему, какую смертью он умрет, что написано? Петр повернулся, увидел брата своего, говорит, «Господи, а он что?» И слова Иисуса, «Тебе что до него? Ты следуй за мной». «Тебе что до брата твоего? Он не пошел в собрание, ты иди». Или сестры, «Ты иди, иди на собрание». Будем увещевать друг друга. Знаете, это слово такое интересное, оно означает убеждать, уговаривать, давать наставления и советы. Если меня кто-то обидел, если меня что-то в церкви, для меня есть преткновение, братья и сестры, апостол Павел сегодня обращается к нам и говорит, увещевайте друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение дня Оного. Для некоторых этот день Оный – это суд, когда Христос придет. А для некоторых, как у сестры нашей, Татьяны Чурикановой, это перешедшее в другой мир, ушла к Господу. Для каждого из нас разный путь. Кто-то увидит Христа, пришедшего на суд, а кто-то пойдет к Нему и там будет дожидаться. Понимаете, братья и сестры? Вот это значит увещевать. Вот это значит давать наставление. То есть человек должен дойти до этого дня. Но дойти каким? Верующим. Вот верующий на суд не приходит. Да, но имеют уже благодать. Братья и сестры, и сегодня апостол Павел говорит, если мы произвольно грешим, то уже не остается жертвы за грех. Если мы с вами невнимательны друг к другу, то есть возможность, что брат или сестра, или я рано или поздно отойдем от Господа. Рано или поздно окунемся в этот мир, полный забот, полный всякого благословения, в кавычках, которое радости особой не приносит, потому что человек стремится к одному, желает, получает, у него другое стремление, желание, опять получение, может быть, не получение, тогда разочарование и так далее. Но мы стремимся к одному. И когда приходим к концу, к закату своей земной жизни, вопрос к нам. С радостью свидетельство дочери Татьяны. Она говорит, такая умиротворенная лежит. Да? С радостью или с маской огорчения и неудовлетворения на лице. Как мы придем к этому дню, последнему дню нашей жизни? Как? Каким? В каком состоянии? Апостол Павел говорит, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. На нас это ответственность, на нас. Не нужно говорить, что пресвитер или служители это сделают. Братья и сестры, мы такие же, как и все. И служители, апостол Христос об этом говорил. Вспомните, когда пришли ученики ко Христу, на что они роптали? Была распря между ними, о чем? Кто больше, кто меньше? Что Христос сказал? Больше да будет всем слугою. Мы все призваны служить друг другу. Мы все призваны друг другу, за друг другом смотреть. Один брат мне так сказал, хватит за мной следить. Да не слежу я за ним. Мне просто больно, когда он бесчинствует и так поступает против Христа и против Церкви. Я не слежу за ним. Я увещеваю его. Я говорю ему, где он неправ. Братья и сестры, апостол Павел нам напоминает и говорит: увещевайте, смотрите внимательно друг к другу, внимательно, внимательность. Где нужно ободрить, ободрите. Где нужно поддержать, поддержите в молитве. Где нужно помочь, помогите. Не оставляйте собрание свое. Не делайте этой привычкой. Потому что сегодня вы не пришли, завтра вам уже не захочется. А еще через 3-4 месяца вы уже скажете, что я могу и дома на собрании участвовать. Благо интернет сегодня позволяет это. И собрание транслируется, все транслируется. Слава Богу, Слово Божие транслируется. Я могу и дома посидеть, послушать. Но почему-то апостол Павел говорит: не оставляйте собрания вашего. Знаете, почему он так говорит? А как мы будем внимательны друг к другу, если мы не видим друг друга? Как? Иной раз по телефону позвонить, но у нас времени не хватает. А здесь Слово Божие послушать и друг друга увидеть. И пообщаться, и узнать, как живет брат и сестра. Апостол Павел говорит об этом. И увещевать друг друга, тем более, чем усматриваете приближение дня оного. Братья и сестры, сегодня слово такое к нам. Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Вот как Бог верен в том, что будет день оный, да, день суда, так Он и верен в том, что на этот день верующие в Иисуса Христа имеют освобождение. Действительно имеют освобождение. Потому что они уже искуплены Его кровью драгоценной. И сегодня вопрос к нам. Как мы поступаем? Как мы любим Иисуса Христа? Как мы готовы жертвовать друг для друга? Как мы готовы быть внимательными друг к другу, увещевая? Самое главное, посмотрите, к чему призывает Павел. Поощряя к любви и добрым делам. Вот это подчеркивает несколько раз здесь, поощряя к любви и добрым делам, не к бесчинству, не к моему, а к тому, что говорит Господь. Будем внимательны друг к другу. И пусть Господь благословит каждого из нас быть внимательным друг к другу, не оставлять собрания своего, не находить себе отговорок, но действительно служить Господу тем даром, который Он дает. Аминь.